Глава 15. Однажды вечером, в начале зимы, графа Мюфа, который должен был сопровождать Нана на бал, пришел предупредить ее, что он получил неожиданное приглашение явиться на службу в Тюльери. Свечи еще не зажигали. Прислуга громко хохотала в передней. Граф тихо поднялся по лестнице, слабо освещенной светом потухавшего дня. Дверь салона неслышно отворилась. Розоватый свет отражался на потолке комнаты. Глубокие диваны, обитые красным шелком кресла, парчевые ткани, масса золотых безделушек и украшений, древние бронзы и фаянсы — все стушевалось, погруженное в полутьме наступавших сумерек. В этой-то полутьме граф заметил Нана в объятиях Жоржа. Граф застонал и остановился как вкопанный. Нана быстро вскочила, увлекая графа в другую комнату, чтобы Жоржу дать время скрыться. «Иди за мной», — сказала она графу, совершенно растерявшись. «Я тебе все расскажу». Она была вне себя от досады. Никогда с ней этого еще не случалось. Ее довел до этого Жорж, грозивший застрелиться. Он рыдал. С ним сделался нервный припадок, и она поцеловала его, не зная, чем успокоить. «Вот до чего довело ее доброе сердце», — подумала она. В комнате, куда она привела графа, было совершенно темно. Она бешено позвонила, чтобы подали лампу. Во всем виноват Жюльен. Если бы лампы были зажжены, ничего бы не случилось. Эта темнота ее сбила с толку. «Успокойся, дорогой мой», — говорила она графу, когда Зоя принесла свечи. Граф сидел, опустив голову, пораженный этой сценой. Он молчал и дрожал, как в лихорадке. Его страдание тронуло молодую женщину. Она старалась его утешить. «Да, я виновата. Я поступила очень дурно. Ты видишь, я каюсь в своей вине. Уверяю тебя, меня ужасно мучает, что ты так огорчен. Слушай, будь добр, прости меня». Она стала перед ним на колени и нежно глядела ему в лицо, чтобы видеть, простит ли он ей. Заметив, что он немного оправился, она лаская сказала: «Вот видишь, дорогой мой, ты пойми, я не могу отказывать своим бедным друзьям». Граф наконец простил ее. Он только требовал удаления Жоржа. Но теперь всякие иллюзии исчезли. Он не верил ее клятвам, зная, что она обманет его на другой же день, и не бросил ее только из малодушия, из страха жить одному без нее. Тогда для него началось бы восхождение на Голгофу. Теперь в жизни Нана наступил период, когда она наиболее поражала Париж своим блеском. Она поражала город дерзкой роскошью, презрением к деньгам, которые таяли в ее руках. Ее отель превратился точно в плавильную печь. Самое легкое дуновение ее губ превращало груды золота в пыль, разносимую ветром. Никто в жизни не видел таких безумных расходов, такого бешеного желания обладать всем, чтобы все уничтожить. Казалось, этот дом стоял над бездной, поглощавшей людей, их состояние, имя, честь. Все исчезало бесследно. Эта женщина, евшая одни конфеты и варенье, тратила ежемесячно 5000 франков на обеды. В буфете прислуга ничего не щадила. Вино поглощалось бочками, счеты представлялись преувеличенные в 3 или 4 раза. Викторина и Фрунсуа распоряжались в кухне, как у себя дома. Они угощали гостей и содержали на стороне целое население кузенов. Жюльен получал взятки с поставщиков. Дело доходило до того, что если вставляли разбитое стекло в 30 су, то Жюльен брал 20 су лишних для себя. Шарль крал овес у лошадей. Покупая двойные запасы, он с черного крыльца продавал половину. Среди этого грабежа и опустошения Зоя умела ловко хоронить концы в воду, чтобы со своей стороны пользоваться добычей. Присыщенная прислуга выбрасывала целые груды испорченных припасов в яму. Газ горел по всему дому круглые сутки. Словом, безобразие было ужасно в этом доме, отданном на разграбление хищникам. Наверху у барыни крушение подвигалось быстрее. Платье в 10 000 франков, надетые 2 раза, тотчас же забывались и продавались Зоей. Дорогие украшения, переставая нравиться, исчезали из ящиков. Бессмысленные покупки последней моды валялись по углам и выбрасывались на другой день на улицу. Нана не могла видеть дорогих вещей, не покупая их. Она постоянно окружала себя целым морем цветов, дорогих безделушек и украшений, которые радовали ее тем более, чем они были дороже. У ней ничего не оставалось целым. Она все портила и ломала своими белыми ручками, оставляя за собой целый ворох обломок, ненужных тряпок и лохмотьев. Кроме этих мелких расходов были и крупные. 20 000 франков у модистки, 30 000 франков у белошвейки, 12 000 франков у сапожника. Ее конюшня стоила ей 50 000 франков. В 6 месяцев она задолжала портному 120 000 франков. По расчетам Лабардетта, она тратила до 400 000 франков ежегодно. В этом же году она истратила до 1 000 000 и сама не знала, куда девались эти деньги. Ее поклонники, сыпавшие золото горстями, не могли наполнить бездну, которая все росла под наружным блеском. Однако у Нана явилась еще одна прихоть. Давно она желала отделать заново свою комнату. Теперь ей пришло в голову обтянуть ее розовым бархатом в виде палатки, украсить ее золотым кружевом и бахромой. По ее мнению, эта роскошь и красивая отделка будут выгодно оттенять белизну ее лица. Но эта комната послужит только рамкой для кровати, которая должна представлять чудо роскоши и блеска. Но она мечтала о такой кровати, какой никогда еще не было, о чем-то вроде трона или алтаря, у подножия которого весь Париж будет преклоняться пред ее красотой. Кровать будет сделана из золота и серебра. На серебряном трилеже будут разбросаны букеты золотых роз. Группа амуров у изголовья будут выглядывать с любопытством из-под занавеси. С этим планом Нана тотчас же обратилась к Лабардетту, который привел ей 2 ювелиров. Занялись рисунками. Кровать будет стоить 50 000 франков. Это будет подарок от Мюфа к Новому году. Что касается комнаты и мебели, то все это обойдется 30 000. Эту сумму уплатить можно. Деньги всегда найдутся. Более всего, Нана удивляла то, что, несмотря на золотое море, в котором она купалась, у нее никогда не было денег. Бывали дни, когда у нее недоставало самой пустой суммы для обыкновенных расходов. Ей приходилось занимать деньги у Зои или добывать их иным способом. Но прежде чем решаться на крайние меры, она старалась получать их от своих знакомых, выманивая у них, шутя, последние гроши. За последнее время она обирала преимущественно Филиппа. Он никогда не уходил, не оставив у нее своего кошелька. Скоро, став смелее, она требовала у него денег взаймы по 200-300 франков, не более, для уплаты каким-нибудь назойливым кредиторам. Филипп, получивший в июле место полкового казначея, приносил деньги на другой же день, извиняясь, что не может дать больше. Старушка Гугон относилась теперь к своим сыновьям с чрезмерной строгостью. В конце 3 месяцев эти ничтожные займы составили приблизительно 10 000 франков. Капитан продолжал хохотать звучным голосом. Однако он заметно худел, становился рассеян, тень страдания легла на его лицо. Но один взгляд Нана преображал его, приводил в какой-то необыкновенный экстаз. Она была с ним очень ласкова, награждала его поцелуями, и он по целым дням не отходил от нее, когда он не был занят на службе. Однажды вечером, когда Нана объявила, что ее именины бывают 15 октября, второе ее имя было Тереза. Все ее знакомые прислали ей подарки. Филипп принес ей старинную фарфоровую вазу в золотой оправе, за которую он заплатил 300 франков. Он застал Нана одну в ее уборной. Она только что вышла из ванной и, накинув фланелевый пеньюар, была занята рассматриванием подарков, расставленных перед ней на столе. Она уже успела разбить хрустальный флакон, желая его раскрыть. «Ах, какой ты милый!» — воскликнула она, увидав вазу. «Что это такое? Какой ты ребенок! Бросаешь деньги на такие пустяки!» Она принялась журить его за такой подарок, в душе очень довольная, что он тратит столько для нее. Она принялась рассматривать вазу, открывала и закрывала крышку. «Осторожнее», — заметил он, — «эта вещь хрупкая». Она пожала плечами. «Разве у нее такие грубые руки?» Вдруг крышка выскочила из петли и разбилась вдребезги. Она, опустив глаза, произнесла в смущении. «Ох, она разбилась!» Но потом захохотала. Эти обломки ей казались смешными. Она хохотала, как злой ребенок, которого забавляет портить вещи. Филипп, бледный, не мог скрыть минутного негодования. Несчастная не знала, каких мучений стоила ему эта безделушка. Заметив его волнение, она старалась его успокоить. «Вот еще, разве я виновата? Ваза была надтреснута. Эти старинные вещи всегда непрочны». Ты видел, как ударилась эта крышка?» И она снова разразилась громким хохотом. Заметив слезы на глазах молодого человека, она кинулась к нему на шею. «Как ты глуп! Ведь я тебя люблю! Если бы ничего не били, то купцам нечего было бы продавать. Все это для того и сделано, чтобы разбиваться. Вот посмотри на этот веер. Разве он прочен?» Она схватила веер и разорвала его пополам. Это ее подзадорило. Чтобы сказать Филиппу, что она не дорожит подарками после его вазы, она принялась бить все, что ей попадалось под руку, говоря, что все они некрепкие и следует их уничтожать. Огонь заискрился в ее глазах, сквозь открытые губы виднелся ряд белых зубов. Ее накидка распахнулась, обнажив ее голую ногу. Когда, наконец, все подарки превратились в дребезги, она, раскрасневшись, нервно захохотала, хлопая в ладоши, как ребенок. «Конец всему, ничего нет!» — воскликнула она. Филипп, как бы заразившись ее страстью к разрушению, тоже развеселился и, схватив ее, принялся целовать. Она отвечала ему тем же, чувствуя, что ей давно не было так весело. Обняв его, она ласково прибавила. «Скажи, дорогой мой, не можешь ли ты достать мне на завтра 10 золотых? Мне булочник надоедает». Он побледнел, но, целуя ее в лоб, прибавил спокойно. «Я постараюсь». Наступило молчание. Он прислонился головою к окну в то время, как она одевалась. Через несколько минут, обращаясь к ней, он серьезно сказал. «Нана, выходи за меня замуж». Это предложение показалось ей так забавно, что она, не докончив свой туалет, заговорила. «Слушай, бедный друг, ты болен? Ты мне предлагаешь руку, когда я прошу у тебя только 10 золотых. Никогда! Этого быть не может! Я слишком тебя люблю! Какая глупость!» В эту минуту вошла Зоя, и они замолчали. Горничная тотчас же подобрала все обломки, рассыпанные на столе. На вопрос, что с ними делать, Нана велела их выбросить, и Зоя унесла их в подоле. Внизу в кухне прислуга делила между собой эти обломки. В этот день Жорж прошел в отель незамеченным. Франсуа видел, как он проскользнул, но прислуга теперь любила позабавиться насчет хозяйки. Нана запретила Жоржу появляться на некоторое время, обещав сама навещать его. Он незаметно прокрался в ее комнату, как вдруг голос брата остановил его. Стоя за дверью, он слышал всю эту сцену, поцелуя и предложение жениться. Это его так поразило, что он удалялся как безумный, чувствуя, как леденеет его голова. Когда он вернулся в свою квартиру на улицу Ришелье, с ним сделалась страшная истерика. Теперь он более не сомневался. Филипп жил с Нана. Страшная картина являлась перед его глазами. Он видел эту женщину в объятиях его брата. С ним сделался страшный припадок. Он кидался на постель, произнося безумные слова, которые еще усиливали его бешенство. Таким образом прошел день. Ночь была еще ужаснее. Страшные кошмары давили его. Если бы брат его жил в этом доме, он, наверное, убил бы его в эту ночь. Когда настал день, Жорж принялся рассуждать. Ему самому следует умереть, выскочить из окна или броситься под колеса вагонов. Однако он вышел около 10 часов, чтобы подышать свежим воздухом. Обегав весь Париж, он почувствовал желание увидеть Нана перед смертью. Быть может, одним словом она его спасет. Было 3 часа, когда он вошел в отель на авеню Вилье. Около полудня страшная весть поразила старую мадам Гугон. Филипп был накануне арестован. Его обвиняли в растрате 12 000 франков из полковой казны. Более 3 месяцев он брал из кассы небольшие суммы, надеясь их вернуть, скрывая дефицит под ложными документами, всякий раз, когда происходили проверки. Эта уловка постоянно удавалась, благодаря беспечности начальства. Старуха-мать, пораженная преступлением своего сына, в отчаянии проклинала Нана. Она знала о связи Филиппа. Предчувствие страшного несчастья давно давило ее и удерживало в Париже. Но такого позора она не ожидала и теперь обвиняла себя в том, что отказывала сыну в деньгах. Упав на кресло, в изнеможении она рыдала, сознавая свое бессилие помочь этому горю, подавленной сознанием страшного позора для семьи. Однако она встала, вспомнив о Жорже. Ей оставался еще один сын. Он там, наверху. Он спасет всех. Тогда она с трудом поднялась наверх, ободряемая мыслью, что у нее остался еще один возлюбленный ребенок. Но комната наверху была пуста. Горничная ей сказала, что граф вышел очень рано. Оставшись одна, она все поняла. В этой комнате все предвещало новое несчастье. Измятая постель говорила о мучительной ночи, а прокинутый стул среди всеобщего беспорядка возбуждал мысль о смерти. Сердце ее мучительно сжалось. «Жорж, наверное, у этой женщины!» Мадам Гугон сошла вниз, убитая горем. С самого утра она имела неприятности. Прежде всего явился булочник со счетом в 130 франков. Но она и этой пустой суммы не могла уплатить, несмотря на царственную роскошь своего отеля. Он приходил 20 раз взбешенный, что у него перестали брать хлеб с тех пор, как он отказал в кредите. Прислуга держала его сторону. Франсуа уверял его, что он никогда не получит денег, если не сделает сцены. Шарль готовился идти вместе с ним, чтобы требовать уплату за сено, которое он купил на свои деньги. Виктория советовала ждать появления кого-либо из господ, чтобы в присутствии гостей требовать денег. Благодаря прислуге поставщики знали всю подноготную барыни, и в кухне происходила страшная суматоха. Только Жюльен, метр д'отель, слегка защищал Нана. Барыня все-таки шикарная. Когда же его стали обвинять в том, что он хочет сделаться ее любовником, он нагло смеялся, что выводило кухарку из терпения. Он уверял, что на месте мужчин он плюнул бы на такую женщину. Франсуа назло посадил булочника в передний, не предупредив барыню, которая встретила его, когда шла завтракать. Причем он наговорил ей дерзостей. Она взяла счет и велела ему прийти часа в три. Тогда он ушел, продолжая ругаться и грозя, когда вернется, разделаться с ней по-своему, если она не уплатит денег. Нана потеряла аппетит, взбешенный этой сценой. На этот раз не отделаться от этого человека. Раз 10 она откладывала для него деньги и всякий раз тратила их неизвестно на что. К тому же она рассчитывала на Филиппа и удивлялась, что он не несет обещанные 200 франков. Но он придет, и она уплатит. Такая досада! Еще накануне она истратила более 1000 франков для сатен, и теперь у нее остался всего один золотой. Однако капитан не являлся. В начале 3-го Нана стала сильно тревожиться. Пришел Лабардет. Он принес ей рисунки кровати. Это развлекло молодую женщину, и она на минуту забыла обо всем остальном. Она танцевала, хлопала в ладоши и с любопытством принялась рассматривать рисунки, которые ей объяснял Лабардет. «Ты видишь, это изображает лодку. Дальше букет цветущих роз. Там гирлянда цветовых букетов. Зелень будет эмалирована, розы из чистого золота. У изголовья будет представлена группа резвых амуров среди трильяжа и серебра». Но она прервала его вне себя от восхищения. «Ах, какой забавный этот маленький амур! Какая у него лукавая улыбка! У них у всех плутовское лицо!» Она была в восторге. Ювелиры уверили, что ни у одной королевы не было такой кровати. Но вот в чем затруднение. Лабардет показал ей два рисунка для той части кровати, которая приходилась к ногам. Один изображал лодку, другой рисунок был более сложный. На нем изображалась спящая ночь, закутанная в покрывало, которое Фавн внезапно отдернул. Лабардет прибавил, что если она выберет последний рисунок, то ювелир намерен изобразить ее в виде спящей ночи. Но она при этой мысли побледнела от удовольствия. «Для этого, однако, ювелиру нужна модель твоей головы и плеч», — заметил Лабардет. Она спокойно взглянула на него. «Если дело идет о произведении искусства, она охотно будет позировать». Итак, дело решено. Она выбирает этот сюжет. Но Лабардет продолжал. «Подожди, это будет стоить на 12000 франков дороже». «Ах, помилуй, это решительно все равно!» — воскликнула она с громким хохотом. «Разве у моего мордашки нет денег?» Между близкими знакомыми она иначе не называла графа, и ее гости иначе не спрашивали о нем. «Видела ли ты своего мордашку вчера? А мы думали, что мордашка здесь». Нана, однако, не решалась на такую фамильярность в присутствии самого графа. Лабардет свертывал рисунок, давая последнее объяснение. Ювелир обещал сделать эту кровать за 2 месяца, к 25 декабря. На следующей неделе явится скульптор, чтобы снять с нее модель. Провожая Лабардета, Нана вспомнила о булочнике. Она неожиданно спросила его. «Кстати, нет ли с тобой 10 золотых?» Лабарде твердо держался правила никогда не давать денег взаймы женщинам. Он всегда отвечал одно и то же. «Нет, миленькая, я сам на мели, но если хочешь, я пойду к твоей мордашке». Она отказалась. «Это бесполезно». За два дня до этого она стянула с графа 5000 франков. Она даже пожалела о его щедрости. По уходе Лабардета явился булочник ранее 3 часов. Он грубо уселся в прихожей, громко ругаясь. Но она слушала, притаившись в уборной. Она бледнела, когда до нее долетали снизу насмешки прислуги. В кухне помирали со смеху. Кучер смотрел в окно со двора. Франсуа поминутно входил в прихожую, перемигивая с булочником. Все потешались над Нана. Казалось, стены повторяли хохот. Она чувствовала себя одинокой среди прислуги, которая закидывала ее грязью. Она бросила мысль занять еще 130 франков у Зои, которой она уже была много должна. Ей мешала гордость. Волнение ее было так велико, что, ходя по комнате, она громко говорила сама собою. Не позвонив даже горничной, она с лихорадочной поспешностью стала одеваться, чтобы бежать к Триконше. Это было ее последним прибежищем в тяжелые минуты. В дни, появлявшиеся теперь все чаще и чаще, когда в ее царственной роскоши оказывались прорехи, она всегда являлась к Триконше в полной уверенности, что там для нее всегда приготовлено золотых 25. Она ходила к старухе совершенно спокойно, по привычке, как бедные ходят к закладчику. «Эх, врунишка этот капитан!» — бормотала она, завязывая ленты на своей шляпке. «Надейся после этого на мужчин, которые клянутся тебе в любви. Вот куда он принуждает меня идти. Ну, вытурю ж я его, как только он нос покажет. Держу пари, что у него какая-нибудь попойка с товарищами». Но в ту самую минуту, как она выходила из комнаты, с ней столкнулся Жорж. В первую минуту она не заметила его мертвенной бледности и мрачного огня, сверкавшего в его расширенных глазах. Со вздохом облегчения она вскричала. «А, ты от брата?» «Нет», — отвечал бедняга, побледнев еще более. Она в отчаянии махнула рукой. «Что же ему нужно? Зачем он загородил ей дорогу? Ей не до него, она занята». Но вдруг, обернувшись, она спросила. «Нет ли у тебя денег?» «Нет». «Ах, я и забыла! Какая я дура, право! Никогда ни гроша в кармане! Нечем даже заплатить за амнибус! Мамаша не дает! Ах, вы, мужчины!» Она направилась к двери, но он удержал ее. Ему нужно поговорить с ней. Она в сердцах крикнула, что ей некогда возиться с ним, но он остановил восклицанием. «Я знаю, что ты выходишь замуж за моего брата!» Это показалось ей до того неожиданным и забавным, что она бросилась в кресло, чтобы похохотать на свободе. «Да», — продолжал ребенок, — «ты выходишь за него, а я этого не хочу. Ты должна выйти за меня, понимаешь? Я затем и пришел». Она слушала его, разинув рот. «Как, и ты тоже? Что это у вас? Семейная болезнь, что ли?» «Никогда! Вот вы думали, я разве просила вас об этом? Вы с ума сошли! Не хочу никого из вас никогда!» Лицо Жоржа просветлело. «Что, если он ошибся?» «В таком случае, — сказал он, — поклянись мне, что у вас ничего нет с братом!» «Ах, как ты мне надоел!» — крикнула она с нетерпением, поднимаясь с кресла. «Ты позабавил меня, ну и довольно. Говорят тебе, что мне некогда. Ну да, я люблю твоего брата. Разве ты меня содержишь? Разве ты за меня платишь? Мне нечего тебе давать отчета. Ну да, я люблю твоего брата». Он схватил ее за руку и сжал ее так, что суставы хрустнули. «Не говори этого, не говори этого!» — бормотал он. Сильным ударом она заставила его выпустить ее руку. «Мне больно!» — крикнула она. «Вот сопляк! Будь добра к мальчикам! Голубчик, ты окажешь мне большое одолжение, если уберешься отсюда! Я не прогоняла тебя до сих пор из жалости!» «Да!» «Нечего таращить глаза! Давно уже с моей стороны все кончено! Вдобавок, мне всегда было неприятно вспоминать о том, что между нами было! Глупость с моей стороны и какая! Нельзя же мне вечно оставаться твоей мамашей! Нет, гораздо приятнее рожать детей, чем выкармливать их!» Он слушал ее с мучительной тоской, без звука, без жеста, точного оцепенения. Каждое слово поражало его, как смертельный удар в самое сердце. Она же даже не замечала его страдания за все неприятности этого дня. «Хорош тоже и твой братец. Обещал мне 200 франков, а теперь ищи ветра в поле. Мне плевать на эти деньги. Я на помаду трачу больше. Но мне досадно, что он ставит меня в большое затруднение. Хочешь, чтоб я тебе все рассказала? Ну так знай же, что из-за твоего брата я должна теперь идти добывать 200 франков». Это был последний удар. Он загородил ей дорогу и, сложив с мольбой руки, повторял. «Нет, нет, нет, ради бога!» «Я сама была бы очень рада», — сказала она. «Есть ли у тебя деньги?» «Нет, у него нет денег. Он отдал бы жизнь за 200 франков. Никогда не чувствовал он себя таким жалким, беспомощным». Он дрожал, как в лихорадке. Все его милое личико выражало такую бесконечную муку, что Нана наконец заметила это и была тронута. Нежно отстраняя его, она сказала, «Послушай, котеночек, не удерживай меня, будь умница. Ты ребенок, и это мне нравилось когда-то. Но теперь я должна подумать о моих делах. Рассуди сам. Твой брат мужчина, с ним другое дело. Только вот что ты, голубчик, пожалуйста, не рассказывай ему всего этого. Ему вовсе не следует знать, куда я иду. Всегда я наговорю лишнего, когда вспылю». Она засмеялась. Затем, обняв его и целуя в лоб, она сказала, «Прощай, миленький. Конечно, все кончено, понимаешь? Прощай». Она ушла. Он остался один посреди салона. Последние слова звучали в его ушах, как удары погребального колокола. «Кончено, все кончено!» Ему казалось, что земля шатается у него под ногами. В воображении его оставался один Филипп. Она не отпиралась, она его любит, она не хочет, чтобы он знал о ее поступке. «Конечно, все кончено!» Он вздохнул и осмотрелся. Плакать он не мог, но какая-то свинцовая тяжесть давила его грудь. Мало-помалу воспоминания прошлого стали носиться перед его глазами. Ему припомнились блаженные ночи в Миньотте, ночи полной такого счастья, когда она играла с ним, как со своим ребенком. И никогда, никогда больше! Он слишком мал, он чересчур медленно рос. Брат заступил его место, потому что у него есть борода. Но что же с ним будет? Он не может жить без нее. Его страсть превратилась в какую-то бесконечную нежность и вместе с тем непобедимую чувственность. Он отдался Нана всем своим существом. Как забыть эту женщину, раз брат его остается здесь? Брат! Ведь это его кровь, он сам! Мысль о его счастье возбуждала в нем неистовую ревность. Нет, лучше умереть! Двери оставались открыты настежь. Прислуга, увидав, что барыня вышла из дома пешком, стала шуметь, как в трактире. Внизу Шарль и Франсуа хохотали с булочником. Зоя, проходя через будуар, спросила Джорджа, намерен ли он дождаться возвращения барыни. Он ответил, что намерен, потому что забыл ей передать кое-что. Когда горничная вышла, он принялся искать по комнатам. Не найдя ничего другого, он взял с туалетного столика длинные и чрезвычайно острые ножницы, которыми Нана вечно подстригала заусеницы и волоса на теле. Затем в течение целого часа он терпеливо ждал, спрятав руку в карман и нервно сжимая в ней ножницы. «Барыня вернулась», — сказала, проходя мимо Зои, очевидно караулившая Нана где-нибудь у окна. По комнатам началась суетня. Смех умолк, двери затворились. Жорж слышал, как внизу Нана в нескольких словах рассчиталась с булочником. Затем она поднялась вверх. «Как ты еще здесь?» — воскликнула она, заметив его. «Ну, миленький, видно, нам придется поссориться». Она пошла в спальню. Он последовал за ней, повторяя. «Нана, хочешь выйти за меня замуж?» Она пожала плечами. Вопрос так глуп, что не стоит отвечать. «Нана, хочешь выйти за меня замуж?» Она хлопнула дверью. Но левой рукой он придержал ее, а правую вынул из кармана вместе с ножницами и, спокойно подняв их, вонзил себе в грудь. Нана инстинктивно почувствовала, что совершилось какое-то несчастье, и обернулась. Увидев, что Жорж нанес себе удар, она пришла в негодование. «Вот сумасшедший, вот сумасшедший! Да еще моими ножницами! Перестанешь ли ты, дрянной мальчишка? Ах, боже мой, ах, боже мой!» Ей сделалось страшно. Жорж, упав на колени, нанес себе второй удар, от которого свалился. Он загородил своим телом дверь. Тогда она совершенно потеряла голову и стала кричать из всех сил, не смея переступить через тело. «Зоя, Зоя, да идите же скорей! Отнимите у него ножницы! «Это ни на что не похоже! Такой ребенок! Он зарежется у меня в квартире! Слыханное ли дело?» Она не могла смотреть на него без ужаса. Он был бледен, как полотно, глаза закатились. Из раны почти не текло крови. Тонкая струйка ее чуть виднелась на жилете. Но она уже решилась было перешагнуть через тело, но неожиданное видение заставило ее отступить. Прямо на нее медленно шла какая-то старая дама. Она узнала в ней мадам Гугон. Панический страх овладел ею. Не будучи в состоянии объяснить себе ее прихода, она подумала, что перед ней привидение. Она все отступала, в шляпке, в перчатках. Страх ее дошел до того, что она стала оправдываться, лепеча. «Сударыня, это не я, клянусь вам! Он хотел жениться на мне, я отказала, и он зарезался!» Мадам Гугон медленно приближалась, вся в черном, бледная. В карете она совсем не думала о Жорже. Все мысли ее были сосредоточены на Филиппе. Может быть, эта женщина в состоянии дать в пользу его показания, которые тронут судей. Она решила умолять ее, чтобы она спасла несчастного ее сына. Внизу двери были открыты. Она взошла по лестнице, с трудом переступая с ступеньки на ступеньку, но не знала, куда идти дальше. Внезапные крики указали ей дорогу. Затем она увидела человека на полу с кровью на груди. Это был Жорж, ее второй сын. Но она бессмысленно повторяла. «Он хотел жениться на мне. Я отказала, и он зарезался». Не испустив ни одного крика, мадам Гугон с трудом опустилась на колени. «Да, это был второй ее сын Жорж. Один обесчещен, другой убит». Она уже не удивлялась. Все для нее погибло. Лицо ее хранило печать немого отчаяния. Вся ее строгая и величественная фигура, казалось, застыла. Стоя на коленях на этом ковре, она забыла место, где находится, и все, что окружает ее. Она смотрела только в лицо Жоржу и, приложив руку к его сердцу, слушала. В своем безмолвии она казалась такой величественной, что Нана, дрожа всем телом, принялась лепетать. «Это он сам! Это не я! Вы видите, я только что вернулась!» Мадам Гугон чуть слышно вздохнула. У нее сделалось легкое сердцебиение. Тогда, подняв голову, она взглянула на эту комнату, на эту женщину и, казалось, припоминала. Огонь сверкнул в ее потухших глазах. Нана продолжала оправдываться, стоя по другую сторону разделявшего их тело. «Клянусь вам, сударня, если бы брат его был здесь, он сказал бы вам». «Брат его совершил кражу и теперь в тюрьме», — сухо ответила мать. Это известие окончательно ошеломило Нана. «Но из-за чего все это? Этот зарезался, тот украл. С ума они, что ли, сошли все в этой семье?» Она уже не оправдывалась, а была точно чужой в доме, предоставив мадам Гугон распоряжаться. Прислуга пришла, наконец. Старая дама потребовала, чтобы бесчувственного Жоржа непременно перенесли в карету. Она готова была скорее причинить ему смерть, чем оставить его в доме. Но она бессмысленным взглядом следила за прислугою, которая несла бедного Зизи, взяв его за плечи и за ноги. Мать шла сзади, еле передвигая ноги, опираясь о мебель, убитая гибелью всего, что было ей дорого. На лестнице она зарыдала и, обернувшись к Нана, повторила два раза. «О, вы нам сделали много зла! Вы нам сделали много зла!» Это было все, что она сказала. Нана все еще в шляпке и в перчатках опустилась в кресло. В доме воцарилось гробовое молчание. Экипаж уехал. Она сидела неподвижно, как статуя, поглощенная этим событием. Четверть часа спустя граф Мюфа застал ее на том же месте. Но тут она успокоила себя потоком слов, рассказывая о несчастье, возвращаясь 20 раз к одним и тем же подробностям, поднимая окровавленные ножницы, чтобы показать, как Зизи закололся. В особенности она заботилась о том, чтобы оправдать себя. «Ну скажи, голубчик, разве я виновата? Если бы ты был судьей, разве ты обвинил бы меня? Ведь я не просила Филиппа воровать. Жоржа тоже не подбивала к самоубийству. Во всем этом я не виновата ни душой, ни телом. И я же больше всех терплю. У меня в доме делают глупости. Из этого выходят для меня же неприятности. На меня смотрят, как на злодейку». Она принялась плакать. После нервного возбуждения она впала в меланхолию. «Ты тоже, кажется, недоволен. Спроси-ка у Зои, пусть она скажет тебе, при чем я тут. Да говорите же, Зоя, объясните графу. Уже несколько минут тому назад горничная, взяв из уборной полотенце и таз, терла ковер, чтобы смыть кровавое пятно, не успевшее еще застыть. «О, поверьте, сударь, барыня так огорчена!» Мефа был поражен, ошеломлен этой ужасной драмой. Образ матери, оплакивающей своих детей, предстал пред ним. Он знал величие ее души и видел ее в черном вдовьем платье, одиноко угасающей в фондетах. Тем временем скорбь на она усилилась. Теперь мысль о Зизи, распростертом на ковре с кровавым пятном на груди, приводила ее в отчаяние. «Он был так мил, так добр, так нежен! Ах, голубчик, я любила этого ребенка! Тем хуже для тебя, если это тебя раздражает! Я не могу скрыть этого теперь! Это не в моей власти! Да и к тому же, что тебе в том? Его уже нет! Ты дождался всего, что тебе нужно! Теперь ты уж никогда не поймаешь нас!» Последняя мысль так опечалила Нана, что он стал, наконец, утешать ее. «Полно, нужно быть твердой, ведь она в самом деле ни в чем не виновата». Но она вдруг сама успокоилась, обратившись к нему со словами. «Послушай, ты сейчас же пойдешь узнать о его здоровье. Сейчас же! Я этого требую!» Он взял шляпу и пошел исполнять ее приказания. Через 3/4 часа он вернулся и увидел высунувшуюся из окошка Нана. Он крикнул ей, что ребенок жив и что полагают даже, что он выздоровеет. Тогда она стала прыгать от радости, петь, плясать, находя весь мир прекрасным. Однако Зоя была недовольна. Проходя мимо кровавого пятна, она каждый раз повторяла. «Видите, сударыня, не сходит». Действительно, бледно-красное пятно виднелось на белом ковре. Казалось, что эта кровь загораживала вход в комнату. «О, пустяки!» — воскликнула Нана счастливая. «Оно со временем сойдет». На другой день граф Мюфа тоже забыл про это приключение. Когда он возвращался домой, он поклялся было никогда более не возвращаться к этой женщине, считая несчастье Филиппа и Жоржа предупреждением и для себя. Но ни вид мадам Гугон в слезах, ни вид больного Жоржа не в состоянии были дать ему силу. От всех потрясающих впечатлений этой драмы в душе его осталось только, хоть он и не смел признаться в этом, радость, что он избавился от соперника, очаровательная молодость которого всегда раздражала его. Он дошел до страсти исключительной, ревнивой, одной из тех страстей, которым способны только мужчины, никогда не знавшие молодости. Он любил Нана как любовник и как отец. Ему нужно было сознавать, что она вся принадлежит ему. Ему нужно было слышать ее голос, чувствовать ее дыхание. Его страсть, перейдя за пределы чувственности, превратилась в нежность, в чистую любовь, тревожную, ревнивую, иногда мечтающую об искуплении, о прощении их обоих, колено преклоненных пред алтарем. Вера каждый день овладевала им все более и более среди лихорадки его страсти. Он снова стал ходить по церквам, исповедуясь и приобщаясь каждую неделю, беспрерывно каясь и раскаянием усиливая прелести греха. Когда же исповедник позволил ему отдаться своей страсти, он искупал свой грех страстными молитвами, полными самого набожного смирения. Он считал искупительной жертвой ту пытку, которую ему приходилось испытывать у Нана. Мучения эти увеличивались каждым днем, но он нес свой крест покорностью верующего, обреченного на тяжкое испытание. Все оскорбляло его в этой женщине, и все влекло его к ней. Страсть болезненная, мучительная, охватывала все его существо. Но всего мучительнее были для него беспрерывные измены этой женщины, совершенно не способной понять его глупых капризов, как она называла его притязания. Он мечтал о любви вечной, неизменной. Он платил ей за это, и она дала клятву. Но ему было известно, что она обманывает его на каждом шагу. Однажды утром, увидав, что Фукармон выходит из отеля в очень странный час, он сделал ей сцену. Она вдруг рассердилась, взбешенной ревностью. Уже несколько раз она выказывала к нему большую снисходительность. Так в тот вечер, когда он застал ее с Жоржем, она первая осознала свою вину, попросила прощения, осыпала его любезностями, чтобы заставить его проглотить эту пилюлю. Но ей надоело, наконец, такое упрямое непонимание женщины. На этот раз она была груба и цинична. «Ну да, я люблю Фукармона. Ну так что же? Не понутру это тебе, миленький мордашка?» Тут она в первый раз назвала его этим именем. Он побагровел от гнева и вне себя сжал кулаки. Она пошла ему навстречу и, смотря ему прямо в лицо, сказала: «Нет, это уж чересчур. Если тебе это не нравится, покорно прошу убираться вон. Я не позволю тебе кричать на меня. Еще что выдумал? Заруби себе хорошенько на носу, что я хочу быть свободной, совершенно свободной, понимаешь? Решай сию же минуту, да или нет?» Она пошла к двери и отворила ее. Он не вышел. Уже не первый раз гнала она его таким образом. Теперь это был способ сильнее привязать его к себе. Из-за всякого пустяка, из-за малейшей ссоры она указывала ему дверь, сопровождая это самыми возмутительными размышлениями. «О, она найдет себе почище его! Мужчин ей не искать стать! От них у нее отбоя нет, только кликни! Да и не таких флегм, как он, а таких, у которых огонь горит в крови!» Он склонял голову, дожидаясь, когда ей понадобятся деньги, и она станет к нему ласковее. В эти дни она была с ним нежна, и он прощал ей все. Один час любви вознаграждал его за недели страданий. Примирение с женой сделало для Мюфа семейную жизнь еще более невыносимой. Графиня, покинутая Фошри, снова попавшим под власть Розы, стала развлекаться другими привязанностями. Нервная, лихорадочно возбужденная, как женщина, расстающаяся с молодостью, она прожигала жизнь, наполняя беспорядочным своим существованием весь отель. Эстель после брака перестала бывать у отца. Эта ничтожная девушка внезапно превратилась в женщину с железной волей, до такой степени непреклонной, что Дегене дрожал перед нею. Теперь он ходил с ней к обедне, совершенно обратившись на путь истины, и негодовал на тестя, разорявшего их ради какой-то дряни. Один только вино по-прежнему оставался нежным и внимательным к графу, повторяя, что провидение бодрствует. Ему удалось даже проникнуть к Нана, так что он бывал в обоих домах, и как в том, так и в другом за всеми стульями виднелась его вечная улыбочка. Что же касается до Мюфа, то, чувствуя себя жалким у себя дома, он предпочитал проводить время в авеню Вильер среди оскорблений и грязи. Вскоре между ним и Нана денежный вопрос составил все. Однажды после формального обещания принести ей 10 000, он осмелился явиться с пустыми руками. Уже 2 дня она осыпала его ласками и поцелуями. Такое грубое нарушение обещания и потраченные напрасно нежности привели ее в неистовство. Побледнев как полотно, она закричала: «Как? Ты не принес денег? Так возвращайся же, голубчик, туда, откуда пришел, да проворнее! Вот дуралей, он еще хотел поцеловать меня! Нет денег? И уходи с носом, понимаешь?» Он стал оправдываться. «У него будут деньги послезавтра». Но она грубо прервала его. «А мои векселя? Меня посадят в тюрьму, пока ты будешь собирать деньги. Да ты посмотри-ка на себя. Уж не думаешь ли ты, что я люблю тебя за красоту? У кого такая харя должен платить, чтоб его любили? Черт возьми! Если ты не принесешь мне 10 000 франков сегодня же вечером, я не дам тебе поцеловать и кончика своего мизинца. Честное слово, я отошлю тебя к жене». Вечером он принес деньги. Нана протянула ему губы. Он замер на них в долгом поцелуе и утяшился за весь день мучений. Всего более бесило Нана то, что он вечно трется около нее. Она жаловалась на это вино, прося увести его к графине. Зачем же она мирила их, если он по-прежнему не дает ей покоя? В дни, когда в припадках бешенства она забывала свои интересы, она клялась, что сделает ему такую пакость, что ему нельзя будет носа к ней показать. Но, как она сама выражалась, хлопая себя по бедрам, хоть плюнь ему в лицо, он все-таки останется и скажет еще спасибо. Тогда начались вечные сцены из-за денег. Она тянула их жадно, ненасытно. Ежеминутно из-за самых ничтожных сумм у них начинался Содом, причем она никогда не упускала случая повторять ему, что живет с ним из-за денег, а не из-за чего другого, что это ей вовсе неприятно, что она любит другого и что ей очень досадно, что приходится иметь дело с таким идиотом, как он. Да это сущая правда, и потому она вечно повторяла, что покончит спор. «Ах, ты мне противен!» Она уже не стеснялась более, завоевав себе полную свободу. Каждый день она ездила кататься, заводя знакомства, продолжавшиеся затем в других местах. Это была пышная выставка мотовства и бесстыдства пред лицом всего элегантного Парижа. Герцогини указывали на нее друг другу глазами. Разбогатевшие купчихи подражали покрою ее шляпок. Иногда ее ландо останавливало целую вереницу экипажей, в которых сидели финансисты, державшие Европу в своих сундуках, министры своими толстыми пальцами, душившие за горло Францию. Она сделалась одним из украшений Булонского леса. Увлечения, длившиеся всего одну ночь, о которых часто она сама забывала на следующий день, заставляли ее ездить в хорошую погоду в знаменитые рестораны, всего чаще в Мадрид. Она перебывала во всех посольствах, ужинала вместе с Люси Стюарт, Каролин Эке, Марией Блонд в обществе господ, немилосердно коверкавших французский язык, плативших, чтобы их забавляли, пресыщенных, истощенных. Это называлось у наших дам «кутить». Граф Мюфа делал вид, что ничего не знает. Ему много приходилось терпеть от мелких дрязг повседневной жизни. Отель в авеню Вильер превратился в ад, в сумасшедший дом, где всеобщая распущенность приводила к самым отвратительным сценам. Но она дошла до того, что стала драться со своей прислугой. Некоторое время она была очень добра к Шарлю, кучеру. Заезжая в ресторан, она высылала ему водки через гарсона. Она разговаривала с ним из экипажа, находя очень забавным, как он перебранивался с извозчиками, когда ему загораживали дорогу. Но потом вдруг, без всякой причины, она стала называть его идиотом. Она ругалась с ним из-за овса, соломы, отрубей. Несмотря на свою любовь к лошадям, она находила, что они едят слишком много, и однажды при расчете стала обвинять Шарля в воровстве. Тот вышел из себя и назвал ее прямо шлюхой. Лошади ее уж, конечно, почище ее самой. Но она отвечала в том же тоне, так что граф должен был разнять их и прогнать кучера. С этого начался кавардак между прислугою. Викторин и Франсуа должны были уйти после покражи бриллиантов, случившейся в доме. Жульен сам потребовал расчета, как говорили по просьбе графа, давшего ему за это крупную сумму. Каждую неделю в прихожей появлялись новые лица. Никогда еще издержки не принимали таких размеров. Дом, казалось, превратился в проход, по которому дефилировали подонки и контор для найма прислуги. Одна Зоя оставалась на своем месте, занятая своим делом, с единственной заботой упорядочить этот хаос, пока ей не удастся сколотить себе капитал, достаточный, чтобы устроиться самостоятельно. Этот план она давно уже обдумывала. Граф терпеливо переносил скуку в обществе госпожи Малуар. Дело доходило до того, что он с ней играл в карты по целым часам, несмотря на то, что от нее очень дурно пахло. Он переносил присутствие госпожи Лера с ее постоянными жалобами на маленького Льюизе, который был вечно болен, но ему приходилось переживать еще более тяжелые минуты. Однажды вечером он подслушал у двери, как Нана рассказывала Зое одно из своих любовных похождений. Граф бледный сошел тихо по лестнице, как будто ничего не слышал. В другой раз он подслушал, что Нана влюбилась в какого-то певца одного из кафе, и что когда тот ей изменил, она в припадке меланхолии выпила настой серных спичек. От этого она заболела, но не умерла. Несмотря на свое презрение к этим свиньям, как Нана назвала мужчин, она не могла сохранить свободным свое сердце и постоянно в кого-нибудь влюблялась. С тех пор, как Зоя по личным расчетам перестала наблюдать за порядком, в доме все пошло в разброд. Мюфа боялся неожиданно отворить дверь, отдернуть занавес или открыть шкаф. Всякие хитрости и уловки были оставлены. Мужчины были рассованы повсюду. На них можно было натолкнуться в самые неожиданные минуты. Теперь граф всегда кашлял, прежде чем войти. Несчастного графа до того мучила ревность, что он был спокоен только, когда Нана оставалась в обществе Сатен. Он даже думал сделать ее своей союзницей. Когда он сам не смел являться к Нана, он напускал на нее Сатен. Два раза она заставила Нана помириться с ним, но эти сделки были непрочны. Сатен сама была ненадежна. Зоя с ней постоянно перешептывалась и вела таинственные переговоры о каком-то деле, которая тщательно скрывалась от остальных. Таким образом, граф под влиянием своей страсти падал все ниже. Однако по временам он возмущался. Он в течение целых месяцев, терпевший присутствие Сатены, постоянные посещения целой толпы незнакомых мужчин, выходил из себя при одной мысли, что его может обманывать кто-либо из его среды или даже просто из знакомых. Когда Нана призналась ему в своей любви к Фукармону, это так возмутило его, что он намеревался вызвать на дуэль молодого человека. Не зная, где найти секундантов, он обратился к Лабардету, который расхохотался при первом же слове. «Дуэль из-за Нана! Ну разве вы не понимаете, что весь Париж вас на смех поднимет? Из-за Нана никогда не дерутся!» Граф побледнел. «Так я ему дам пощечину на улице!» Целый час Лабардет должен был его уговаривать. Пощечина сделает эту историю еще более постыдной. В тот же день все узнают настоящую причину столкновения. О нем заговорят все газеты. Лабардет приходил все к одному заключению. «Невозможно! Вы будете смешны!» Эти слова были для Мюфа ножом в сердце. Он даже не мог драться за женщину, которую любил. Его за это осмеют. Никогда еще он так не страдал от своей любви. Это был его последний протест. С этого времени он безмолвно выносил появление незнакомых мужчин в доме Нана. Нана в несколько месяцев их всех обобрала. Возрастающие требования роскоши увеличивали ее жадность. Она разом обчищала человека. Сначала она опустошила карманы Фукармона, который не продержался и двух недель. Он мечтал о том, чтобы выйти в отставку, накопив около 80 тысяч франков в течение своего десятилетнего путешествия. Эти деньги он думал выгодно поместить в Соединенных Штатах. Но вдруг вся его осторожность и скупость исчезли. Он превратился в дурака, который подписывал векселя из услужливости, рискуя своей будущностью и разрушая свое состояние. Когда Нана прогнала его, он был гол. Она обирала и затем бросила своих любовников не потому, что у нее было злое сердце, а просто от скуки, для развлечения. Впрочем, она снисходительно относилась к Фукармону, советуя ему снова приняться за службу. Потеряв все, ему оставалось покориться своей участи. После того Нана принялась за Стейнера, а после него за Ла Фолуаза. Он давно добивался чести быть разоренным ею, потому что это ему казалось шикарным. Ему хотелось приобрести хоть какую-либо известность при помощи женщины. В 2 месяца весь Париж его узнает, он увидит свое имя в газетах. Оказалось, что и 6 недель было достаточно. Его наследство состояло из поместья с землей, лугами, лесом и фермой. Он все продал почти разом. Нана одним духом поглощала целые десятины. Роскошные леса, золотистые виноградники, зеленые луга — все провалилось в эту бездну. Исчезли тоже водоем, каменоломня и 3 мельницы. Нана оставила за собой такие же следы, как нашествие врага или стая саранчи, опустошающие целые провинции. Земля, на которую ступала ее маленькая ножка, казалось, горела. Она пожирала это наследство так же мило и легко, как коробку конфет после обеда или завтрака. Для нее все эти богатства не более значили. Наконец дело дошло до того, что остался только один маленький лес. Она и его поглотила с маленькую гримасою. Ла Фолуаз улыбался, как идиот, кусая набалдашник своей трости. Долги давили его, он имел не более 100 франков доходу. Ему ничего более не оставалось, как вернуться в провинцию и поселиться у полусумасшедшего дяди. Но он все-таки был доволен. По крайней мере, он стал теперь вполне шикарен. Фигаро 2 раза пропечатал его имя. В накрахмаленной манишке и узком сюртуке он рисовался, как попугай. Походя на деревянного истукана, он так бесил Нана своей глупостью, что она его, наконец, стала бить. В это время Ла Фолуаз привел к Нана Фошри. Несчастный журналист был уже обременен семьей. После его разрыва с графом он попал в руки Розы, которая превратила его в настоящего мужа. Миньон сохранил в доме только роль распорядителя, ревностно охраняя имущество своих сыновей. Он покорился упорной любви своей жены, мечтая в то же время извлечь из нее выгоды. Между тем Фошри поселился в доме как хозяин. Он принимал всевозможные предосторожности, когда обманывал Розу, точь-в-точь, как добрый супруг. Торжество на нас заключалось в том, чтобы завладеть им и пожрать журнал, который он основал на средства одного приятеля. Она, впрочем, не говорила явно об этой связи, обращаясь в Фошри как с человеком, с которым следует вести сношение втихомолку. Говоря о Розе, она постоянно прибавляла: «Это несчастная Роза». Насчет журнала она в течение 2 месяцев покупала цветы. Она пользовалась всеми доходами, начиная с хроники и кончая театральными рецензиями. Когда, наконец, она истощила все средства редакции, расстроила всю администрацию, ей вздумалось устроить зимний сад в своем отеле, и типография была продана. Впрочем, все это он делал ради шутки. Когда Миньон, обрадованный этим происшествием, пришел осведомиться, нельзя ли к ней пристроить Фошри окончательно, она спросила, с чего он вздумал над ней смеяться. «Человек без копейки денег, который живет платой за свои статьи и сочинения?» «Нет, благодарю покорно, но подобную глупость способны только аристократки, как эта несчастная Роза». Опасаясь измены со стороны Миньона, способного донести на них жене, она решила удалить Фошри, который платил ей только своими рецензиями. Однако между ними сохранились хорошие отношения, и они вдвоем потешались над идиотом Лафлуазом. Им бы никогда и в голову не пришло видаться, если бы не желание позабавиться насчет этого идиота. Им казалось особенно забавным целоваться в его присутствии, кутить напропалую на его деньги, а его отправлять на другой конец города, чтоб он им не мешал. Возвратившись, он изумленно выслушивал их шутки и намеки, ровно ничего не понимая. Однажды, поощряемая журналистом, Нана обещала дать пощечину Лафлуазу. В тот же вечер она исполнила свое обещание. Чтобы доказать, до чего доходит подлость мужчин, она иногда подзывала его нарочно, чтобы дать ему пощечину, от которых у нее с непривычки краснели ладони. Лафлуаз только бессмысленно улыбался со слезами на глазах. Его восхищала такая фамильярность. Он находил ее обворожительной. «Знаешь ли, — сказал он однажды после потасовки, — тебе бы следовало пойти за меня замуж. Нам бы обоим жилось весело». «Мне выйти замуж за тебя? Если бы я только захотела, то давно бы нашла себе мужа. Да еще почище тебя, голубчик. Разве ты не знаешь, что мне делали тьму предложений? Вот посчитай-ка. Филипп, Жорж, Фукермон, Стейнер — это 4. Еще разные другие, которых ты не знаешь. Все поют одно и то же. Когда перестаю нежничать с ними, они тотчас же принимаются повторять: «Выходи за меня замуж! Выходи за меня замуж!» Она начала горячиться и, наконец, разразилась. «Нет, я не хочу! Разве я на это способна? Ты посмотри на меня! Я не могу, оставаясь той же самой Нана, навязывать себе на шею мужчину? Да к тому же это одна грязь, мерзость!» Она принялась отплевываться. Однажды вечером Лафлуаз исчез. Через неделю узнали, что он поселился в провинции у своего дяди, который имел манию собирать и сушить цветы. Лафлуаз принялся гербаризировать, наклеивал для дяди сухие травы и в то же время сватался на какой-то некрасивой богомольной кузине. Нана не плакала о нем, она только заметила графу. «Ну вот, мой котенок, одним соперником у тебя меньше. Ты можешь торжествовать сегодня. Он начинал становиться опасным и даже думал на мне жениться». Заметив, что он бледнеет, она, смеясь, кинулась ему на шею, как бы желая лаской подсластить ему каждую пилюлю. «Не правда ли? Ты недоволен тем, что не можешь на мне жениться? Я знаю, ты бесишься, когда мне делают предложение. Но тебе уж нельзя. Надо прежде, чтобы твоя жена околела. Ах, если бы это случилось, ты бы тотчас упал к моим ногам с мольбой, со слезами, с клятвами. Не правда ли, дорогой мой? Как это было бы хорошо!» Она говорила мягким голосом, убаюкивая его своими хищными ласками. Он краснел в смущении, целуя ее. Тогда она воскликнула: «Ведь я, ей-богу, угадала! Он об этом думал! Он только ждет, чтобы жена его околела! Ай да молодец! Он хитрее других!» Мюфа теперь переносил присутствие соперников. Ему оставалось только то утешение, что прислуга и обычные посетители величали его барином. На него смотрели как на официального любовника, платившего больше всех. Его страсть доходила до бешенства. Он сохранял свое положение в доме только платя и платя постоянно. За каждую улыбку его обирали и еще потешались над ним. Когда он входил в комнату Нана, он прежде всего отворял окна, чтобы очистить воздух, пропитанный запахом сигар, который душил его. Эта комната превратилась в какой-то базар. Все переступали через ее порог, и никого не останавливал кровавый след, видневшийся у двери. Это пятно ужасно злило Зою, любившую чистоту. Оно постоянно мозолило ей глаза, и никогда не входила она к барыне, не заметив. «Странно. Почему это пятно не сходит? Кажется, народу проходит довольно». Но она, получившая известие о выздоровлении Жоржа, постоянно отвечала одно и то же. «Ах, сойдет со временем! Она уже и теперь бледнее!» Каждый из посетителей — Фукармон, Стейнер, Лафулуаз, Фошри — уносил с собой частицу этого пятна на подошвах. Мюфа, которого это пятно занимало столько же, сколько и Зою, невольно всматривался в него, чтобы угадать по его цвету число перебывавших посетителей. Это пятно наводило на него какой-то безотчетный страх. Он всегда старался перешагнуть через него, как бы из боязни наступить на живое тело, распростертое на земле. Но лишь только он входил в комнату, с ним делалось головокружение. Он все забывал, толпу посетителей, перебывавших в ней, и зловещее пятно на пороге. Иногда, выходя на чистый воздух, он рыдал от позора и негодования, давая клятву никогда не возвращаться. Но стоило портьере опуститься за ним, его тотчас охватывал теплый аромат будуара, а им овладевал сладострастный трепет. Эта женщина овладела им с деспотизмом гневного божества, устрашая его или награждая милостивым блаженством, за которыми следовали целые часы мучительных адских страданий. Здесь он произносил те же мольбы, им овладевало то же отчаяние, то же смирение отверженного существа, подавленного греховностью. Здесь поднимались из темной глубины его души желания и стремления, сливаясь между собой. Здесь он отдавался потребности верить и любить этим могучим рычагам, которые двигают всем миром. Комната Нана доводила его до сумасшествия. В ней его личность исчезла, подавленная силой женской красоты. Заметив его смирение, Нана тиранически воспользовалась своим торжеством. Она недовольствовалась тем, что уничтожала человека. Ей необходимо было втоптать его в грязь. Затворив двери своей комнаты, она любила наблюдать, до чего может доходить низость человека. Прежде она шутя награждала его щелчками, заставляя его выполнять свои приказания, повторять за собой бессмысленные фразы, коверкать слова, как ребенок. Или, подражая медведю, она ходила вокруг него на четвереньках, делая вид, как будто хочет его растерзать. Она даже для шутки хватала его за икры. Вставая, она говорила: «Теперь ты так сделай. Я уверена, что ты так не сумеешь». Все это его восхищало. Она его забавляла, подражая медведю со своей белой кожей и золотистыми кудрями. Он хохотал, ходил на четвереньках, рычал, хватал ее за икры, тогда как она убегала от него с притворным ужасом. «Ах, как мы глупы!» — говорила она, утомившись. «Ты себе представить не можешь, как ты безобразен, котик мой! Вот если бы тебя так увидали в Тюльри!» Но эти игры продолжались недолго. Вскоре они приняли какой-то бешеный характер. Их прежний благочестивый ужас во время бессонных ночей теперь превратился в жажду спуститься на степень животных, ходить на четвереньках, рычать и кусаться. Однажды, когда он ползал на четвереньках, подражал медведю, она так сильно толкнула его, что он ударился об стол. Она расхохоталась, заметив, что у него вскочила шишка на лбу. С этого времени она стала обращаться с ним как с животным, угощая его пинками и щелчками. «Ну-ну, ты теперь лошадь! Ну, старая кляча, пошевеливайся!» В другой раз он изображал собаку. Она бросала ему свой надушенный платок, а он должен был приносить его в зубах на четвереньках. «Цезарь, апорт! Постой, я тебе задам, если ты его уронишь!» «Хорошо, Цезарь, ты умница, послушный, служи!» Ему такое унижение было приятно. Его потешало подражать животному. Желая ей угодить, он кричал: «Бей сильнее! Гом, гом, я бешеный! Бей еще, бей!» Это была ее месть, бессознательная злоба, унаследованная от предков. Однако ювелиры слова не сдержали и окончили кровать только к середине января. Мюфа в это время находился в Нормандии, куда он отправился, чтобы распродать последние остатки своего богатства. Но она требовала немедленно 4000 франков. Он должен был вернуться только через день, но, окончив свои дела раньше, чем думал, он поспешил возвратиться. Не заходя домой, он прямо отправился в авеню Вильер. Еще не было 12 часов. Так как у него был ключ от калитки с улицы Кардине, то он вошел, не стучась. Наверху Зоя, вытиравшая пыль в салоне, была поражена его появлением. Желая его задержать, она принялась рассказывать ему несвязно какую-то историю о вино, который будто бы разыскивает везде графа, имея сообщить ему нечто важное. Мюфа слушал ее, ничего не понимая. Но вдруг, заметив ее смущение, он почувствовал такую бешеную ревность, что бросился к двери комнаты, из которой доносился смех. Дверь растворилась настежь, а Зоя удалилась, пожимая плечами. «Тем хуже для барыни, если она такая сумасшедшая. Пускай разделывается, как знает». Мюфа, пораженный зрелищем, которое представилось его глазам, мог только воскликнуть. «Боже! Боже!» Комната блистала царственной роскошью. Обои из розового бархата, напоминавшего свет вечерней зари, когда Венера появляется на горизонте, были усеяны серебряными блестками в виде звезд. Золотые кисти, спускавшиеся по углам, и такая же бахрома напоминали распущенные кудри и придавали комнате своеобразную прелесть. Напротив двери возвышалась кровать из золота и серебра, которая блистала новизной. Это был трон, на котором Нана могла покоить свое тело. Этот трон был достоин ее красоты, и на нем она лежала в эту минуту. Тут же находился маркиз Шуар, смешная и несчастная развалина. Граф, судорожно сжимая руки и затрепетав всем телом, повторял: «Боже, боже!» Для маркиза цвели эти розы среди золотистой листвы, для него наклонялись амуры шаловливой улыбкой. Для него фавн сорвал покрывало со спящей нимфы, которая была изображением самой Нана. Когда дверь отворилась, маркиз хотел бежать. Нана вскочила, чтобы захлопнуть дверь. «Все неудача с этим графом. Всегда он тут не вовремя. Зачем ему было ехать за деньгами в Нормандию? Старик ей сейчас же принес 4000 франков. Она его и приняла». «Тем хуже для тебя!» — воскликнула она, захлопывая дверь. «Сам виноват! Разве входит таким образом? Ну, теперь-то ты, наконец, уберешься! С катертью тебе дорога!» Мюфа стоял перед закрытой дверью, как громом пораженный. Холодная дрожь обдала его с головы до ног. Затем, подобно подрубленному дереву, он зашатался и упал на колени, и, простирая в отчаянии руки, бормотал: «Нет, это уж слишком! О, Боже, это уже слишком!» Он совсем помирился, но этого он не мог вынести. Силы изменили ему. Он переживал минуту, когда рассудок покидает человека. В отчаянии, поднимая руки к небу, он призывал Бога. «О, нет, нет! Боже, помоги мне! Пошли мне смерть! Этот человек! О, Боже мой! Все кончено, возьми меня, чтоб я ничего не видел и не чувствовал!» Горячая мольба продолжала выливаться из его груди, но вдруг кто-то прикоснулся к его плечу. Он поднял глаза и увидел вино, которое изумился, видя его на коленях перед закрытой дверью. Уверенный, что молитва его услышана, граф бросился на шею старика. Теперь он мог плакать, и он, рыдая, повторял: «Брат мой! Брат мой!» В этом крике вырывалась вся мука оскорбленного человеческого достоинства. Он плакал горькими слезами, обнимая вино и повторяя прерывающимся голосом: «О, брат мой, как я страдаю! Ты один остался у меня! Уведи меня, ради Бога, уведи меня!» Вино прижимало его к своей груди. Он тоже называл его своим братом, но он должен был нанести ему еще один удар. Второй уже день он искал его, чтобы сообщить ему, что графиня Сабина убежала с приказчиком одного большого магазина. Весь Париж говорил об этом скандале. Видя графа в сильном религиозном возбуждении, он нашел эту минуту удобной, чтобы сообщить ему о происшествии, которое окончательно разрушало его семейную жизнь. Но известие это не поразило графа. Его жена убежала, Это ничего. Об этом можно после подумать. В страшном волнении он смотрел на дверь, стены и потолок и с ужасом повторял одно и то же. «Уведите меня! Я больше не могу! Уведите меня!» Вино увел его, как ребенка. С этой минуты он завладел им окончательно. Мефа начал опять выполнять все религиозные обряды. Его жизнь была разрушена. Он подал в отставку, потому что в Тюльери его присутствие сделалось неприятным. Дочь его Эстель затеяла против него иск из-за 60 000 франков, которые она должна была получить после свадьбы. Разоренный окончательно, он проживал крохи своего громадного состояния. Графиня уничтожала остатки Нана. Сабина, испорченная примером этой женщины, была на все готова. Ее достоинства и добродетели исчезли, как бы подточенные невидимым червяком. Она доводила до конца гибель своей семьи. После разных приключений она вернулась к мужу, и граф ее принял с христианским смирением. Она сопровождала его как олицетворение позора, но он становился все более равнодушным ко всему и, казалось, ничего не чувствовал. В религиозном экстазе, в смирении отверженного существа, он искал продолжение земного своего счастья. В глубине собора на коленях, оледенелых от холода плит, он находил прежнее блаженство самоунижения, тоже удовлетворение смутных потребностей своего существа. В тот же вечер Миньон явился в авеню Вильер. Теперь он начинал привыкать к Фошри. Он даже находил удобным присутствие другого мужа у его жены, так как это давало ему полную свободу. Теперь план его упростился. Представляя все мелкие заботы по хозяйству своему преемнику, он пользовался гонораром за его театральные сочинения для мелких своих расходов. Фошри, со своей стороны, держал себя очень благоразумно. Он относился, подобно Миньону, без малейшей ревности к разным похождениям Розы. Таким образом, эти два человека, довольные своим союзом, сумели устроиться в доме, не стесняя друг друга. Все было определено заранее. Дела шли хорошо, все работали для общего благополучия. В этот вечер Миньон отправился к Нана по совету Фошри, чтобы узнать, нельзя ли как-нибудь сманить у нее горничную, способности которой журналист давно сумел оценить. Роза была в отчаянии. Более месяца ей все попадались горничные неопытные, из-за которых выходили постоянно неприятности. Когда Зоя отворила дверь, Миньон отвел ее в столовую. На его предложение она только улыбнулась. «Нет, это невозможно. Она оставляет барыню, чтобы устроиться самостоятельно». Она прибавила с некоторым самодовольством, что ей подобные предложения делают ежедневно. Все знакомые барыни приглашают ее к себе. «Бланш, например, сулит ей золотые горы, но Зоя решила взять заведение у старухи Трикон. Это ее давнишнее желание. Планы ее были самые грандиозные. Она намеревалась расширить предприятие, нанять отель, который соединял бы все удобства. С этой целью она даже старалась завербовать Сатен, которая, впрочем, в настоящую минуту лежала в какой-то больнице». Миньон старался уговорить ее, представляя ей риск всякого торгового предприятия. Зоя, не пускаясь в подробные объяснения, только заметила с хитрой улыбкой. «А, предметы роскоши всегда в цене. Видите ли, мне надоело жить у других. Я хочу, чтобы другие жили у меня». На ее лице мелькнуло хищное выражение. «Теперь и она станет барыней и будет держать у своих ног за несколько золотых тех женщин, которые так долго заставляли ее себе прислуживать». Миньон просил доложить Нана, что он пришел. Зоя удалилась, прибавив, что у барыни были неприятности. Миньон был у Нана только раз и не имел еще понятия об этом отеле. Столовая, украшенная дорогими коврами и блестевшая серебром, поразила его. Он отворил следующую дверь, осмотрел салон, зимний сад и вернулся в прихожую. Эта поразительная роскошь, позолота, шелка и бархат заставляли биться его сердце от восторга. Зоя предложила ему показать и остальные. В спальне у Миньона захватило дух. Он был вне себя от умиления. Эта проклятая Нана его поражала, хотя он и видал виды. Несмотря на предстоящее разорение, поголовную кражу со стороны прислуги, жилой дом все еще блистал роскошью и богатством, бившим через край. Миньон стал припоминать разные замечательные сооружения, которые ему приходилось видеть. Недалеко от Марселя был водопровод, каменные своды которого возвышались над бездной. Это была работа, достойная циклопов. Она стоила миллионы денег и десятки лет труда. Он вспомнил набережную в Шербуре, где сотни людей, работая под палящими лучами солнца, нагромождали морской берег громадными обломками скал. Причем многие рабочие умирали на месте от солнечного удара. Но все это ему казалось теперь ничтожным. Нана внушала ему большое удивление. При виде этой роскоши он вспомнил впечатление, которое он однажды вынес на празднике у одного заводчика. Этот человек построил себе великолепный замок единственно на доходы от выделки сахара. «Черт возьми! Вот так сила!» — восторженно воскликнул Миньон. В этот день Нана была в самом мрачном настроении. Встреча маркиза и графа сначала так забавляла Нана, что чуть не довела ее до истерики. Но потом мысль о старике, который чуть живой уехал в своем экипаже, и воспоминания о бедном графе, которого она, вероятно, более не увидит, заставила ее впасть в меланхолию. Ее сердило также известие о болезни Сатен, которая 2 недели тому исчезла, а теперь умирает в больнице. Она уже велела заложить экипаж, чтобы навестить эту несчастную. Как вдруг Зоя спокойно объявила, что она ее оставляет через неделю. Это ее окончательно сразило. Ей казалось, что она теряет родного человека. Как она будет жить одна? Она стала уговаривать Зою, которая, польщенная ее горем, поцеловала ее, чтобы доказать, что она на нее не сердится. Она оставляет ее по необходимости. Этого требуют ее дела. Нана, недовольная, ходила из комнаты в комнату, как вдруг явился Лабардет с предложением купить кружева по дешевой цене. Между прочим, в разговоре он сообщил, что Жорж умер. Нана вся похолодела. «Зизи умер!» — воскликнула она. Ее глаза невольно устремились на то место, где было розовое пятно, но оно уже исчезло, затертое шагами. Лабардет начал передавать подробности. Причина смерти осталась неизвестной. Одни говорили, что рана вновь раскрылась, другие предполагали самоубийство. Нана повторяла: «Умер! Умер!» С самого утра она чувствовала, что ей сдавливало горло. Теперь она разрыдалась, и это ее облегчило. В эту минуту глубокая печаль охватила ее душу. Когда Лабардет принялся ее утешать насчет Жоржа, она, махнув рукой, отвечала: «Не он один, все-все! Я очень несчастна! О, теперь все станут меня обвинять! Это несчастная мать, которая убивается над сыном! Стоны этого бедного человека у моей двери и все остальные, которые разорились на меня! Да-да, Нана виновата! Бейте ее! О, я слышу, как они говорят! Это подлая женщина! Одних она разорила, других погубила, всех довела до отчаяния!» Она остановилась, задыхаясь от слез. Она лежала на диване, уткнув голову в подушку. Несчастье и разорение, которых она была причиной, заставляли ее проливать горячие слезы. Она глухим голосом повторяла, как ребенок: «Ой, больно, больно! Я не могу, я задыхаюсь! Тяжело, когда вас не понимают, когда все против вас, потому что они сильнее! Однако моя совесть чиста, я ни в чем не могу себя упрекнуть! Да, ни в чем, ни в чем!» Ее печаль сменилась негодованием. Она встала и, нервно вытирая слезы, в волнении стала ходить по комнате. «Нет, пусть они говорят, что хотят, я не виновата. Разве я злая женщина? Я все отдаю, что имею. Я мухи не обижу. Они сами виноваты. Я никогда не желала им вредить. Они сами за мной бегали, и вот теперь они умирают, нищенствуют, доходят до отчаяния». Обращаясь к Лабардету на «ты», она стала его допрашивать. «Вот ты все видел, скажи правду. Разве я их поощряла? Вот тебе пример. Ты знаешь, они все хотели на мне жениться. Как тебе это нравится?» «Да, голубчик, я бы давно была графиней или баронессой, если бы только захотела. Ну вот, а я всегда отказывала по благоразумию. Ах, благодаря мне, сколько они избегли мерзости и преступлений. Они бы убили и обобрали отца и мать. Мне стоило сказать слово, и я его и произносила. Вот тебе и награда. Дегене, например, которого я женила, был нищий. Я его содержала и создала ему положение в свете. Вчера я его встречаю, он отворачивается от меня. Негодяй, он хуже меня. Она снова принялась ходить по комнате, ударив кулаком по столу в припадке бессильной злобы. «Клянусь Богом, это несправедливо! Общество виновато! Обвиняют женщин, когда мужчины кругом виноваты! Теперь я могу говорить откровенно! Я в их обществе не находила никакого удовольствия! Ровно никакого! Они меня тяготили, честное слово! Так скажи же, чем я виновата? Да они меня погубили! Если бы не они, я была бы, может быть, в монастыре и проводила время в молитвах. Я всегда была благочестива. Так пусть же они молчат о том, что потеряли деньги. Они сами виноваты. Это их дело. Я тут ни при чем». «Конечно», — произнес Лабардет убежденным голосом. Зоя ввела миньона. Нана приняла его с улыбкой. Она выплакала свое горе, теперь все кончено. В пылу своего восторга миньон принялся поздравлять ее с роскошной обстановкой. Но она дала ему понять, что ей все это надоело. Теперь она думала о том, как бы все распродать. Миньон явился под предлогом какого-то представления в пользу старого Боска, который был разбит параличом. Нана пожалела его и взяла две ложи. Зоя доложила, что карета готова, и Нана потребовала свою шляпу. Завязывая ленты, она рассказывала о болезни Сатен. «Я еду в больницу. Никто меня так не любил, как она. Кто знает, быть может, я ее более не застану в живых. А все-таки я ее увижу. Мне хочется проститься с ней». Лабардет и миньон улыбнулись. Но она тоже повеселела и улыбнулась. Мужчины молча любовались ею в то время, как она застегивала перчатки. Она осталась одна среди роскошной обстановки. Толпа погубленных людей лежала у ее ног. Подобно чудовищам древнего мира, жилища которых были усеяны костями, она ступала по черепам. Ее окружала гибель знакомых людей. Смерть Ван Девра, погибшего в огне, исчезновение Фукармона, пустившегося в дальнее путешествие, гибель Стейнера, глупость Ла Фолуаза, трагический конец Мюфа, бледный призрак Жоржа и рядом с ним Филипп, накануне выпущенный из тюрьмы. Ее дело разорения и смерти исполнено. Муха, вылетевшая из навоза, распространила общественную заразу, отравила людей одним прикосновением. Она отомстила за своих, за несчастных и отверженных. В то время как ее красота торжествовала и сияла над поверженными жертвами, подобно восходящему солнцу, которое освещает поле битвы, она сама оставалась безучастной, совершенно добродушной, не сознавая своего дела. Здоровая, цветущая, она сохраняла свою обычную веселость. Все ей было нипочем. Отель ей казался жалким, слишком тесным. Мебель мешала ей. Обстановка нищенскую. Необходимо все изменить. Она уже мечтала о чем-то лучшем. Теперь она уезжала, разодетая, чтобы в последний раз проститься с Атен. Вид у нее был свежий, обновленный, точно она начинала новую жизнь.